Вы слышали его слова. Он оскорбляет нашу честь. Называет ненадежными людьми. Командир попытался оправдаться, но Ринц явно не собирался его слушать. Ладно, прекратим внутренние распри. Мне интересно узнать мнение Лаурина насчет наших дальнейших действий. Такая тактика слишком опасная, и мы не можем использовать его в нескольких сражениях подряд. Плюс из 300-тысячной армии, что ты привел с собой, 200 тысяч являются жителями Тилава. Многие оставили там родных и близких, и враг может использовать их как заложников. Ни я, ни имперская семья не хотим зря подставлять народ. Полковник прямым текстом намекал на то, что план Лаурина больше не будет использован, однако хорошо ли это для Руди? Для полного урегулирования ситуации в Тилаве понадобилось 1,5 недели. Принц Сапра вместе с бывшим генералом Мади прибыли в город как раз в тот момент, когда все уже находилось под контролем военных. Однако это было лишь началом. Наличие представителя имперской семьи заставило людей окончательно поверить в слова генерала Гарна. Во время захвата города, ни один гражданский не пострадал. Это тоже играло большую роль в поднятии репутации вавилонских солдат. Доложите нынешнюю ситуацию. В генеральском шатре находились все самые важные представители Вавилона, тут же был и второй принц вместе с Мадий. Так точно, сэр. Благодаря налаженным торговым каналам, Тилав будет обеспечен едой и всеми предметами первой необходимости. Все расходы берет на себя фракция второго принца. Нужно подчеркнуть, что главнокомандующий Август тоже отправил гуманитарную помощь, но она дойдет лишь через 3 недели. Первый брат являлся самым сильным союзником Зина на данный момент. Даже вся Алгула не могла сравниться с влиянием и авторитетом главнокомандующего Августа. Жители начали отстраивать дома. Половина города была полностью сожжена, а другая половина тоже сильно пострадала от пожара. Большинство жителей остались без домов, но это можно исправить. Да, благодаря помощи алгулских солдат им удалось построить несколько жилых зон. Их пока недостаточно, но вскоре все жители получат временное жилье. Однако мы столкнулись с другой проблемой, и решить ее будет довольно сложной задачей. Дело в том, что город Тилав находится далеко от всех больших рек и озер. Именно поэтому здесь довольно развита система колодцев, однако перед уходом враг специально отравил все источники пресной воды. Для полной очистки от яда понадобится несколько недель. Яд хоть и не опасен для жизни, но он сильно ослабляет потребителя. А вот это реально было большой проблемой. В Вавилоне уже довольно долгое время работает единая система водоснабжения. На это тратится огромное количество средств из бюджета, но в других городах такого не было. Без воды выжить невозможно. Даже самое маленькое село будет обречено, если оно потеряет источник пресной воды, что уж говорить про огромный город, который, к слову, только недавно пережил страшнейший кошмар. Мда, если яд не такой опасный, может, просто забудем это. Как только один из офицеров сказал это предложение, на него обрушился шквал недовольных взглядов. Город Тилав теперь играет одну из ключевых ролей нового плана. Нам необходимо как можно быстрее заслужить лояльность народа, а твое предложение создаст обратный эффект. Питьевая вода очень необходимая вещь, благо у нас есть план, как бороться с этим. Кроме второго принца и Мади, на помощь военным были отправлены специально подготовленные ученые, в частности химики и физики. Их главной целью являлась поддержка и помощь главной армии. Так как Китрин предположила, что враг будет использовать яды для диверсий, химический отряд окажется невероятно эффективным. Я капитан специального научного батальона, Вапис. Мы сделаем все возможное, чтобы избавиться от яда. Уверен, у нас получится найти антидот в ближайшее время. Армия Вавилона с каждым днем становилась сильнее и сильнее. Добавив к нынешним отрядам еще и научный батальон, Зен обеспечил свое войско всем необходимым для ведения долгосрочных сражений. Прекрасно, в таком случае вопрос с пресной водой можно считать закрытым. Я полностью доверяю способностям наших ученых. Теперь же пришло время перейти к главному вопросу. Первая армия продолжает наступление уже завтра. Войско Алгулы разделится на две части. 200 тысяч солдат останутся в городе Тилав, а остальные последуют за нашим войском. Почти две недели. Именно столько они потеряли во время захвата и подчинения этой злополучной провинции, но настал момент, когда Вавилон может продолжать наступление. Глава 319. В плохом настроении. Глава 319. Большинство солдат уже устали сидеть без дела, они хотели отыграться за этот проигрыш. В остальных армиях было принято хранить детали войны в секрете, однако Вавилон отличался даже в этом аспекте. Командиры не пытались скрыть проигрыш, напротив, они с самого начала рассказали подчиненным об их дальнейших планах. Из истории Зен хорошо знал, что обычные солдаты иногда придумывали стратегии, намного превосходящие даже элитных генералов. Помним старые ошибки. На этот раз зона контроля будет 4 километра от армии. Разведчики и спецагенты должны заняться обнаружением и ликвидацией вражеских единиц. Мы должны захватить Дизис как можно быстрее, иначе до столицы придется добираться несколько месяцев. Гарн чувствовал огромную ответственность, ведь именно он отвечал за данную миссию. Если что-то пойдет не так, то ему придется отвечать за последствия. Как прикажете, сэр. Кстати, карты, которые вы запросили, уже готовы. Вот они. Одним из важнейших во время планирования операции является знание местности. Вавилон имел мало информации про географические данные Руди, ведь Лаурин уничтожил все карты на территории провинции. Вообще, этот молодой командир создал для Вавилона больше проблем, чем все остальные враги вместе взятые. Вовремя. Нам как раз нужно обдумать маршрут наступления. С картами провести войско по безопасному пути будет намного легче. Генерал не хотел терять солдат. После несколькочасового собрания, Гарн наконец определился с маршрутом. Армия пройдет через долину и за три дня доберется до цели. Пока Вавилон продвигался вперед, Клавдий вместе с группой добрались до Дизиса. Этот город входил в десятку самых больших городов Руди, и именно здесь юнец должен будет объединиться с основными силами Вавилона. Не ожидал, что империя сможет задержать наших на две недели. Это невероятное достижение. Спецназовцы лучше всех остальных знали про истинную мощь Вавилона. Ну да, говорят, наши подожгли город. Я не могу поверить в это, хотя кто знает, что могло прийти генералу. Может быть, это часть новой тактики? Нет, тут явно дело в другом. Зная мистера Гарна, я уверен, что он не стал бы вредить жителям без веской причины. За трапезой спецназовцы обсуждали все последние новости империи. Так как они притворялись мелкой гильдией торговцев, никто даже не заподозрил их в причастности к Вавилону. О чем они вообще говорят? Лили и Корнелия обедали немного подальше от солдат, но девушки слышали их разговор. Я и сама знаю немного, но думаю, они обсуждают войну Руди и Вавилона. Братец Гларис сделал большую глупость, когда напал на них. В отличие от принцев, Корнелия никогда не участвовала в политических интригах, так что оба брата имели с ней вполне хорошие отношения. Наглые захватчики, да они просто. В отличие от хозяйки, служанка имела вспыльчивый характер. Так как она служила лично принцессе, то ее личность не могла быть простой. На самом деле она являлась одной из дочерей аристократической семьи. Не стоит говорить так громко, они могут услышать. Помни, для них наш статус не играет никакой роли. Хоть Вавилон не поддерживает братца Апру, но это не значит, что они его подчиненные. Я бы даже сказала, что именно второй принц пошел на уступки ради получения такого сильного союзника, так что мы лишь обычные пленные. Девушка здраво оценила ситуацию. Именно Зен командовал данной операцией, а Апра являлся простой марионеткой. Трапезничайте. Вдруг в разговор двух дам бесцеремонно влез незваный гость. Клавдий с тарелкой в руках уселся за один столик с красавицами. Не возражаете моей компании? Поведение юнца диаметрально отличалось от вчерашнего. Он как будто избавился от всей агрессии и негатива, который раньше испытывал к Корнелии. Так ваше поведение было лишь игрой. Смотря в ясные глаза юнца, принцесса ощутила на себе давление. До этого момента она верила в то, что ей удастся сбежать, ведь как-никак девушка являлась членом имперской семьи. Но в данный момент барышня испытывала лишь странный страх. Игрой. Можно и так сказать, однако моя ненависть к аристократии не притворство. Я ненавижу их всех, и особенно имперскую семью, но смотря на вас мне кажется, что эта ярость не имеет никакого смысла. После этих слов, Клавдий быстро положил кусок хлеба к себе в рот. Да как ты смеешь вести себя так при присутствии? Видя более дружелюбный взгляд Клавдия, Лили расслабилась и старые привычки вновь взяли над ней верх. Принцесса хотела остановить ее, но вместо Корнелии этим делом занялся лично Клавдий. «Еще одно слово, и я тебя убью». Эти слова были сказаны очень быстро и тихо, но смотря в глаза юнцу Лили горничная ощутила себя в аду. Тон, интонация, даже мускулы на лице, все они говорили о истинных намерениях Клавдия. Лили была уверена, что он сдержит обещание. «Еще одно слово, и она умрет». Не нужно этого делать, она просто на эмоциях. Пожалуйста. Впервые за все время поездки, Корнелия отбросила гордость члена имперской семьи и сказала слово «пожалуйста». Это было последнее предупреждение. Еще раз произойдет нечто подобное, и я не пощажу ее. Помни, для меня обычная горничная не имеет никакую ценность. Закончив предложение, Клавдий как ни в чем не бывало продолжил есть. Лили, у которой от страха насквозь промокла одежда, потеряла всякий аппетит, впрочем, как и Корнелия. Однако девушка имела для этого совсем другие причины. Смотря на Клавдия, ей казалось, что она видит истинного монарха. У этого юнца были те качества, которые принцесса часто замечала в своем отце. А в момент с угрозой, Клавдий просто был копией Драгнира. Ей, их, Покс. «Смотри, какие милые дамы, а с ними какой-то молокосос». Для полной безопасности группа выбирала те места, где было меньше всего народа. Так как они притворялись торговцами, слишком отстраненное поведение могло вызвать подозрения, ведь в империи шла война. У, и правда, красавицы. Ик, двое пьяных мужчин в военной униформе подошли к столу Клавдия и барышень. Они вели себя по-хамски и девушкам явно это не понравилось. «Милые дамы, мы двое офицеров. Ик. Хотели поговорить с вами. Ик. Надеюсь, вы не против нашей компании». Полностью проигнорировав Клавдия, один из офицеров хотел сесть за столик к принцессе. Спецназовцы, которые сидели рядом, тут же положили руки на ружья. Одно неправильное движение, и оба офицера превратятся в трупа. «Я сейчас не в лучшем настроении, так что свалите куда подальше». Глава 320. Небольшая ошибка. Глава 320. Спецназовцы находились под прикрытием, так что они не хотели задействовать силу. Это может привести к очень плачевным последствиям. Однако это не значило, что несколько пьяных мужчин имеют право вести себя как быдло. Что вякнул? «Молокосос, ты совсем страх потерял». Солдаты явно не ожидали подобного ответа, из-за военного положения никто не смел вести с военными хамский разговор, но тут какой-то малявка смеет так высокомерно вести себя. «Я сказал что-то непонятное. Валите отсюда, вы мешаете дамам принимать еду». Клавдий даже и не думал сбавлять обороты, он посмотрел офицеру в глаза и прямо заявил свою позицию. «Ах ты малолетний подонок! Мы ради таких, как ты, умираем, а вместо уважения получаем лишь хамское отношение. Раз родители не захотели этого делать, придется мне научить тебя хорошим манерам». Как только военный сказал что-то про родителей, в голове Клавдия что-то щелкнуло. Его глаза, которые до этого походили на спокойное море, вмиг стали буйными. «Родители, говоришь, раз так хочется научить меня манерам, то попробуй. Только вот я за себя отвечать не буду». Дав жест рукой, Клавдий попросил спецназовцев оставаться на месте. Он должен разобраться с этим сам. Борзый малец попался. «Ты хоть знаешь, кто мы такие? Стоит нам сказать несколько слов, и из тебя фарш сделает. Пьяные офицеры уже были готовы к началу поединка, однако так как алкоголь замедляет рефлексы человека, они никак не смогли уследить за быстрыми действиями Клавдия. Уже через несколько секунд оба офицера валялись на полу. Нужно подметить тот факт, что юнец их пощадил, иначе военные стопроцентно были бы мертвы. Когда в следующий раз откроете свой поганый рот, не забудьте проверить, можете ли вы позволить обидеть противника, мы уходим. Даже не взглянув на избитых офицеров, Клавдий направился к выходу. Принцесса и горничная, недолго думая, последовали за ним. «Ах ты чертов ублюдок!» Держась за разбитый нос, офицер хромая встал. Смотря в спину Клавдию, он потянулся к поясу, где у него были прикреплены несколько кобур с метательными ножами. Однако действия военного сразу же заметили спецназовцы. Один из них быстрым движением вынул пистолет и направил его на неприятеля. «Еще одно движение, и я убью тебя», — холодным тоном сказал спецназовец. Ему только оставалось спустить курок, и избитый офицер тут же превратится в труп. После таких угроз офицер не смел даже громко вздохнуть. Он почему-то поверил словам спецназовца, ведь такое напряжение он ощущал лишь на поле боя. Клавдий же в свою очередь даже не обернулся. Ему было совсем по барабан, что избитый офицер хотел убить его выстрелом ножа. Принцесса и служанка тоже не стали долго задерживаться в таверне и покинули ее вместе с юнцом. Им нужно немедленно сменить дислокацию, иначе они рискуют быть обнаруженными. После ухода капитана и двух барышень отряд спецназа провели в заведении еще несколько минут. Лишь после этого солдаты покинули помещение и направились в заранее запланированное место. Клавдий вместе с Корнелией и Лили успели уйти достаточно далеко. Оставшись наедине с юнцом, девушки сначала даже думали о побеге, однако до того, как горничная успела сделать глупость, принцесса ее остановила. Видно, что Клавдий в очень плохом настроении духа, если что-то пойдет не так, то девушки правда могут пожалеть об этом. Вообще, им еще повезло, что группа так хорошо к ним относится. Они путешествуют на карете, вкусно кушают и не устают. Одним словом, девушки находятся в полном комфорте. Однако это лишь благодаря приказам Клавдия. Если бы не он, то барышням пришлось бы несладко. Они особы из высшего общества, и привыкли получать все самое лучшее. Наши слишком сильно отстали от графика, это очень плохо. По последним данным от спецагентов, захват Дизиса уже скоро. Армия доберется до города уже через несколько дней, а до этого момента вы должны вести себя тише воды ниже травы. Добравшись до небольшой лачушки, Клавдий обратился к своим спутницам. «Угу, мы поняли». Меньше всего принцессе хотелось становиться участницей войны. Во время конфликта она лишь укрепляла свои позиции, но всячески пыталась держать нейтральную позицию. «Хорошо, что бы ни случилось, не раскрывайте свою личность, это может быть опасно». Это предложение сначала казалось странным, но немного задумавшись, Корнелия поняла, насколько в щепетильной ситуации она оказалась. Если даже у нее будет возможность раскрыть свою личность, от этого будет больше проблем, чем пользы. Во-первых, ей не поверит. Кто в здравом уме может просто так поверить в то, что перед ней принцесса империи, да еще и пропавшая? Имперская семья пока даже не объявляла об исчезновении Корнелии. А во-вторых, ее могут искать шпионы Глориса, сейчас слишком опасное время. Принцессу просто могут похитить и потребовать выкуп. После нескольких минут до назначенного места добрались и остальные спецназовцы. «За вами не было хвоста. Это люди могут оказаться влиятельными военными. Будет очень проблематично, если они доберутся до нашего убежища. Никогда нельзя забывать о безопасности». Именно по этой причине группа Клавдия смогла без особых неприятностей прибыть в город. «Нет, сэр. За нами никто не следил. А что касается личности тех людей, то можно не беспокоиться. Они были пьяны, так что вряд ли вспомнит о вас, но даже если вспомнит, то это ничего не поменяет. Никто не знает про группу Клавдия, и поэтому найти их будет фактически невозможно. Только вот есть одна проблема. Вы уверены в этом?» Хотите сказать, что узнали ее? Два избитых офицера сидели в креслах и держались за головы. Они чувствовали себя хуже некуда, однако все равно пошли в штаб. Да, я ее лицо знаю, это стопроцентно принцесса Корнелия. Только вот что она забыла в этом городе, да еще и без охраны. Сам не знаю, но я до сих пор служу охранником одному из имперских магов. Он несколько раз встречался с принцессой в моем присутствии, именно поэтому я ее и узнал. Пьяный рыцарь оказался имперским стражником, который смог опознать Корнелию. Странно, мы не получали информацию, что она в городе. Несколько высокопоставленных военных обсуждали эти новости между собой. Они ждали появления полковника Ранца, что мне только что доложили. Ожидание не продлилось долго. Полковник на всех парах ворвался в комнату переговоров, а вместе с ним находился и командир Лаурин. Глава 321. Никому не говорить. Глава 321. Полковник Ранц. Солдаты даже не знали, как объяснить данную ситуацию. Они столкнулись с огромной бедой. Не нужно мямлить, немедленно доложите мне все, что знаете. Если в городе находится принцесса, то мы не можем позволить войне добраться до этого места. Члены имперской семьи были слишком ценными. Если с Корнелией что-то случится, то голова Ранца полетит с плеч. Нам необходимо найти принцессу и использовать ее в собственных целях. Так как наш соперник использует имя второго принца в виде прикрытия, то Корнелия сможет выступить в роли баланса. Стоило Лаурену услышать слова полковника, он сразу же придумал хорошенькую идею. Использовав влияние принцессы, армия могла сэкономить много времени и, что самое главное, личный состав. Ты хочешь с ее помощью заставить войско Вавилона отступить? Это не самая хорошая мысль, мы никак не можем рисковать здоровьем принцессы, даже если данная стратегия поможет нам остановить противника. Позиция полковника была ясна. Он никак не мог позволить Лаурену действовать самостоятельно. Хоть планы молодого командира до этого момента срабатывали безотказно, но кто мог дать гарантию на успешность следующих операций? Полковник Ранц, при всем моем уважении я не согласен с вашим мнением. Принцесса поможет сдержать врага, и это никак не навредит ее безопасности. Нам необходимо ее найти, иначе все может обернуться гораздо хуже. Горячая кровь молодого командира хотела перейти к решительным действиям, однако в данном случае решение полковника было более правильным. «Командир Лаурин, вы многого себе позволяете. Не видя полной картины, вам хочется сделать поспешный шаг, который обязательно будет иметь последствия. Вы не подумали о том, что отправив солдат на ее поиски, мы тем самым подставим принцессу?» Если армия Вавилона возьмет город, будет велика вероятность, что они допросят наших военных, и тогда факт нахождения Корнелии в Дизисе станет известен всем. Опыта у Ранца имелось намного больше, чем у молодого Лаурина. Именно поэтому он и смог заметить эту, очень важную, деталь. Если армия Вавилона каким-то образом заполучит еще одного члена имперской семьи, то это будет огромным ударом для Глориса. Сначала командир хотел возразить, однако немного подумав, он понял правоту полковника. На кону стоит не один город, а захват очень важной политической фигуры. Так что мы будем делать? Два избитых имперских стражника не хотели думать обо всем этом. Просто сообщив о принцессе, они уже внесли большой вклад в войне. Главное сейчас держать язык за зубами. Никто кроме нас не должен знать об этом. Любое распространение информации я посчитаю предательством и виновника накажу соответствующим образом. Надеюсь, вы понимаете, насколько эти сведения ценны. Всего о принцессе знало 6 человек. 2 избитых имперских рыцаря, еще 2 офицера армии, Ранц и командир Лаурин. Все они явно имели много причин для хранения этой тайны. На этом и решили. Мы должны защитить город, а не отвлекаться на ненужные темы. Если получится отогнать вражескую армию, то тогда уже можно будет подумать о поиске принцессы, а до этого всем быть сконцентрированы на нынешней миссии. Генерал, мы скоро достигнем намеченного места. Нам уже видны стены Дизиса. После недолгого путешествия армия Вавилона добралась до цели. Город Дизис должен стать второй, большой добычей. Мы сильно отстаем по графику, но спешка во время войны непозволительная роскошь. Пусть солдаты разобьют лагерь, а я хочу взглянуть на доступную информацию. Вообще, Гарн не являлся выдающимся генералом. Он не обладал особо выдающимся талантом, но даже так ему удавалось создавать настоящие комбинационные шедевры. Весь секрет успеха был довольно прост. Дело в том, что генерал просто превосходно пользовался информационной сетью Вавилона. Как говорится, знание – это сила, и Гарн доказывал данную гипотезу на практике. Обладая информацией, он наносил точные удары и захватывал одно малое поселение за другим. При этом он попутно развивался как личность и набирался столь важного опыта. Можно даже сказать, что добравшийся до Дизиса Гарн и Гарн до выхода из Вавилона – совсем другие люди. Теория – это, конечно, хорошо, но практика – совсем другое дело. Клавдий сообщил нам о местоположении. Он с командой снял комнаты в отеле «Буря». Как только наши силы ворвутся в город, дай приказ спецназовцам. Их главная миссия – это обеспечить безопасность Клавдия и его спутников. В целях безопасности юнец не доложил об истинной личности принцессы. Он просто написал про то, что его пленник являлся очень важной персоной. Когда и как мы будем штурмовать город? Враг больше не собирается использовать ту тактику, так с нападением проблем возникнуть не должно. Офицерский состав у Гарна был великолепным. Каждый из них прекрасно владел своим делом. Отчасти это и позволяло добиваться столь внушительных результатов. Штурм пройдет по простой схеме. Сначала артиллерия сделает пробные выстрелы, а после этого мы попросим врага капитулировать. Если они откажутся, то придется перейти к более решительным действиям, а если же нет, то мы просто войдем в Дизис. Гарн был почти уверен, что враг не станет сдавать город, а это значит, что война неизбежна. Нам уже начать развертывание. Да, чем раньше мы будем готовы, тем лучше. Атака на врага начнется завтра утром. Пусть сегодня солдаты отдохнут, но увеличьте число дозорных и стражников, мне авантюры до начала войны не нужны. Уже завтра город должен быть взят, иначе отставание от графика станет еще больше. Весь день Гарн смотрел на карты и при помощи полученной от шпионов информации рисовал планы действия. Каждый отряд имел собственный маршрут. Это делалось для увеличения эффективности солдат, и нужно подметить, что метод действительно действовал. После нескольких часов планирования уставший Гарн просто лег поспать. На следующее утро ему предстоит очень сложное сражение. Он должен захватить город с наименьшими потерями с обеих сторон. Сделать это не так просто, как сказать, ведь война не игра. Тут невозможно предугадать события наперед, можно лишь опираясь на факты и доступные средства влиять на само сражение. Как и приказал генерал, солдаты в тот же день развернули артиллерийские установки, а количество патрульных увеличили в несколько раз. Нужно отметить, что ночные атаки все же случились, но они носили чисто партизанский характер и никак не могли навредить огромному войску Вавилона. Уже к следующему утру, все солдаты коалиционной армии находились наготове. Все на своих позициях. Да, сэр. Армия полностью готова и ждет ваших приказов. Прекрасно. Пусть начнется захват Дизиса. В последний раз проверив ситуацию, Гарн отдал приказ. Глава 322. Делегация. Глава 322. Как только отряд связи получил команду, они тут же начали передавать ее другим солдатам. Слаженное действие армии – очень важный фактор при ведении войны, и без него победа будет просто невозможным. Именно по этой причине Вавилон уделял довольно-таки большое внимание именно отрядам связи. Они обладали лучшим снаряжением и новейшими технологиями. Приказ выступать. Начинаем выдвижение войск. Первая часть плана состояла из двух частей. Сперва вавилонская армия должна добраться до 3-километровой зоны, а артиллерия при этом будет стрелять для запугивания противника. После этого гарнизон города получит выбор: сдаться на милость Гарну либо воевать до последнего. Честно говоря, второй вариант был более выгодным для Вавилона, ведь солдатам нужно поднять боевое настроение, а победа – лучшая возможность для этого. Артиллерия, открываем огонь через 3, 2, 1, огонь. Синхронно с пехотными батальонами артиллерия начала действовать. По приказу генерала они открыла огонь, и огромный грохот раздался по всему полю боя. Нужно сказать, что тактика запугивания была довольно эффективной. Она не только могла гарантировать уменьшение боевого духа соперника, но при этом поднимала настрой союзных сил. Возьмем, к примеру, нынешнее сражение. Использовав артиллерию с самого начала, Гарн продемонстрировал огромную мощь страны, и тем самым он внушил страх в сердца врагов. Продолжаем движение вперед, но немного замедляем темп. Командиры наблюдали за полем боя и раздавали указания. Специальная система связи, которая использовала флаги, позволяла мгновенно передавать приказы даже на большие расстояния. Зен специально для этого даже придумал что-то вроде лупы и раздал членам отряда связи. В общем, нападение проходило строго по плану. 10 тысяч вавилонских солдат под аккомпанемент артиллерии двигались к стенам Дизиса. Полковник Ранц вместе с командирами как раз наблюдали за всем этим шествием и не могли унять страх в сердцах. Сказать, что они были в шоке, ничего не сказать. Мощь артиллерии испугала их до смерти. Лаурин тоже стоял на стене и смотрел на весь этот ужас. Первое, о чем он подумал, это бегство. Как вообще можно сражаться с таким врагом? Одна атака вавилонской артиллерии уничтожила заранее расставленные цели в пух и прах. От места нападения не осталось и следа. Что это такое? Хоть армия империи и до этого получала сведения про артиллерию, но увиденное смогло превзойти их все самые смелые ожидания. Думаете, стены смогут выдержать такую атаку? Как только первая волна залпов прекратилась, командиры начали обсуждать следующие действия. Сначала они предполагали, что обладали каким-то превосходством, ведь на их защищал город. Однако после увиденного все пришли к тому мнению, что нужно менять план. Выдержат. Да ты шутишь. Даже барьер в столице вряд ли сможет долго продержаться под таким обстрелом. Враг обладает странным улучшением катапульт. Думаю, враг смог заполучить древние артефакты или что-то в этом духе. Хоть командиры и боялись, но они прекрасно помнили свои обязанности. Сейчас противник нападает на город, и именно их обязанность защищать его. Дальность стрельбы больше 5 километров, это не артефакт, а какое-то божественное оружие. Я даже не слышал, чтобы Святая Церковь владела таковым. Только вот придумать контрмеры против столь мощного козыря – не такое простое дело. Нам стоит увести солдат со стен. Враг даже не подготовили осадные орудия. Мне кажется, что они просто-напросто уничтожат ворота и войдут в город. Ранс с ошарашенным лицом смотрел в сторону вавилонских солдат. Соперник отправил всего 10 тысяч пехотинцев, и это больше всего злило полковника. 10 тысяч солдат. Они издеваются. Да с такими силами просто невозможно одолеть нашу полумиллионную армию. Все командиры разделяли чувства Ранца. Кто в здравом уме отправит 10 тысяч солдат для захвата города? Однако, к сожалению для рудийских военных, вавилонские пехотинцы были непростыми. Представители города, к вам обращается майор коалиционной армии Кристофер Дженс. Я хотел бы поговорить с вами один на один. Переговоры тоже являлись частью войны. Нападавшая сторона могла попросить аудиенцию, на которой они и предложат право капитулировать. Полковник же в свою очередь мог отказаться от этого. Откройте малые ворота и впустите делегацию Вавилона. Смотря на 10 тысяч солдат противника, полковник испытывал огромное давление. Он будто видел стаю волков, готовых ринуться в бой при первой же возможности. Вы хотите провести переговоры? Неужели мы собираемся капитулировать? Борис с яростью посмотрел на полковника. Больше всего он в людях презирал трусость, и кому-кому, но Ранцу простить этого никак не мог. Нет, мне просто интересно услышать их предложение, ничего больше. Если нам позволит покинуть город без кровопролития, то я с радостью соглашусь. Смотря на их мощь, вся уверенность в нашей победе просто испаряется. Как и говорилось ранее, Ранц был довольно опытным полковником. Он раньше даже служил под началом матрицы Астилья и неплохо себя проявлял. Убежать как трусы. Вы шутите. Я не могу этого допустить. Борис, как всегда, хотел устроить мясорубку, однако чувства затуманили его разум. Борис, я здесь командир, и ты будешь слушаться того, что я говорю. Еще одно такое неповиновение, и я отдам приказ отстранить тебя от должности. Дисциплина в армии важна, не забывай этого. Полковник никому не позволит публично себя унижать и портить авторитет. А Борис своими действиями добивался именно подобного. Лаурин все это время тихо наблюдал за обстановкой и пытался найти выход из ситуации. Поведение коллеги его мало беспокоило, ведь перед ним находился враг, который мог сравнить весь город с землей за несколько минут. По мнению молодого командира, полковник поступил правильно, когда позволил вавилонской делегации войти в город. Если победить врага невозможно, нужно попытаться получить как можно больше преимуществ до начала битвы. Злой Борис остался один на стене. Он с яростью смотрел то на двери, куда ушел Ранц, то на вражескую армию. Вдруг его взгляд обрел ясность, и командир с довольной улыбкой отправился вслед за полковником. К этому времени делегация Вавилона уже вошла в город. Представителем коалиционной армии выступал майор Кристофер. Вместе с ним было еще несколько солдат, но именно майор должен был вести переговоры. «Приветствую вас, майор Кристофер, мое имя Ранц, и я являюсь полковником империи Руди. Прошу, садитесь». В конференц-зале присутствовали почти все командиры. Отсутствовали лишь двое, Борис и, как ни странно, Лаурин. Полковник никак не мог этого не заметить, однако он должен был вести переговоры о поиске двух командиров, Ранц поручил другим офицерам. Глава 323. Продержаться. Глава 323. Полковник Ранц, буду краток. Мы не хотим зря проливать кровь ваших солдат, победа в этой войне изначально принадлежала нашей стороне. Это не оскорбление вашей воинской чести, просто я констатирую факт. Вы сами прекрасно видели мощь нашего оружия, если мы решим напасть на город, ничто вам не поможет. Именно поэтому я хочу предложить вам сдаться. Цель нашей коалиции – посадить на трон истинного императора, а не того самозванца, который силой захватил престол. Мы уважаем и любим народ Руди, Вавилон довольно долгое время был частью империи, так что лично мне, как и остальным солдатам, не хочется убивать братский народ. Позиция Кристофера была ясна. Он, как и предполагалось, предложил врагу сдаться. По его условиям рудийские солдаты могли сдаться без боя, и это являлось довольно выгодным для империи. Только вот Ранц желал немного другого. Сдать город Вавилону можно, однако мы хотим один день отсрочки для вывода войск из Дизиса. Майор, вместе с делегацией не имели с собой оружия. Они прибыли для проведения переговоров, и если на них нападут или, что еще хуже, поймают, наличие огнестрельного оружия может привести к довольно плачевным последствиям. Позволив вашим солдатам покинуть город, мы фактически даем вам право собрать огромную армию к следующему укреплению, однако на этот раз можно пойти на уступок. Генерал Гарн не желает кровопролития, и он дал мне полномочия принять любое ваше предложение касательно сдачи. Только вот у нас следующие условия. Вы сможете вывести лишь треть армии, а оставшиеся солдаты должны будут подчиняться новому уставу. Это максимум, что наша сторона может предложить. Условия Вавилона являлись довольно-таки гуманными. Они не только позволяли полковнику сохранить часть войск, но еще и давали им время на отступление. Хм, думаю, это справедливо. Мы можем принять это условие. Треть нашей армии покинет Дизисса, сам город перейдет под ваше управление. На этом вы. Полковник уже собирался пожать руку майора, как в конференц-зал ворвались несколько десятков солдат в военной форме Руди. Что это значит? Как и говорилось ранее, майор Кристофер не имел с собой огнестрельного оружия. При нападении ему придется защищаться обычным мечом. Никому не двигаться. Оставайтесь на своих позициях. Полковник с яростью смотрел на ворвавшихся солдат. Все они носили броню с гербом Черного Ворона. Лишь подчиненные Бориса носили такую броню. «Полковник Ранц, вы все-таки решили передать город врагу, а я ведь предупреждал». Вслед за солдатами в конференц-зал вошел и сам командир Борис. «Как это понимать? Ты осознаешь, что твое действие приравнивается к измене?» Никто не ожидал, что командир решит действовать в такой неподходящий момент. «Не смеши меня, думаешь, такая мелочь меня вообще волнует? Ты собираешься сдаться на милость врагу? Вот что я считаю истинной изменой. Солдаты, взять полковника и остальных командиров под стражу. А что касается наших дорогих гостей, то мне придется их сильно разочаровать». Взгляд Бориса опустился на Кристофера и его солдат. Вавилонские волки, конечно же, не боялись его, но, оказавшись зажатыми со всех сторон, им ничего не оставалось, кроме как обнажить мечи. «Надеюсь, ты понимаешь, что своими действиями губишь жизни многих солдат и их близких. Вавилон не простит наше убийство, так что отпусти нас». Майор попытался вразумить командира, но его попытка оказалась тщетной. «Арестовать их за измену. Если будут сопротивляться, то просто убить». Борис отдал очень жестокий приказ, который наверняка станет причиной многих бед для империи. «Хотите поймать нас? Думаете, это так легко сделать?» Вынув меч из ножен, майор показал свою позицию. «Он знает слишком много тайн, чтобы дать себя поймать, так что лучше умереть, чем предать родину». У вавилонских храбрецов не было и шанса на победу. В отличие от своих коллег, они обычно орудовали огнестрельным, а не холодным оружием. В сражении один на один, имперские рыцари легко одолели солдат Зина, но нужно признать отвагу вавилонских военных. Никто из них не сдался врагу, чем они и заслужили уважение Бориса. «Ты своими руками погубил город. Да они похоронят нас». Полковник и остальные офицеры ничего не могли сделать с этим. Они просто наблюдали, как убивали вавилонскую делегацию. «В отличие от тебя, у этих людей было мужество. Жаль, что пришлось их убить. Похороните их как полагается, а полковника и остальных командиров придется оставить в конференц-зале. Никому не позволено войти без моего разрешения». Борис действовал очень осторожно. Он понимал, что против влияния Ранца ему не справиться, так что командир решил ударить в самый подходящий момент, когда полковник ослабил бдительность. «Ублюдок, кто дал тебе право разбрасываться жизнями солдат? Немедленно остановись». Хоть полковник и пытался достучаться до Бориса, но у него это не получилось. Командир упрямо гнул свою линию. «Уже прошло больше 2 часов, а наши до сих пор внутри. Что делать будем?» Пока в Дизисе происходил переход власти, командиры Вавилона в очередной раз собрались для обсуждения дальнейших действий. Гарн, как всегда, восседал во главе стола и руководил советом. «Переговоры не могут длиться так долго. Я дал майору ровно 2 часа для получения результатов, он не стал бы испытывать мое терпение. Передайте приказ, пусть артиллерия нацелится на главные ворота, а армия подготовится к штурму. Отправьте гонца, либо они вернут нам Кристофера с ребятами, либо заплатит за убийство моих подчиненных». Гарн хорошо знал майора Кристофера, и если с ним что-то случится, придется отвечать всему Дизису.